الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующая тема, которая связана с тем, что нарушает пост человека, а это менструация и послеродовое кровотечение. Если во время поста, в дневное время поста, у женщины появились месячные, либо началось послеродовое кровотечение, то в этом случае ее пост нарушается, и она обязана прекратить пост. И на это указывает сунна пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, хадит Аиши, радиаллаху анха, а также на это указывает иджма, единодушное мнение обладателя знаний, как об этом сказал Ибн Кудама и другие ученые. И если и женщина в этот момент обязана возместить те пропущенные дни, которые она оставила по причине месячных, либо после родового кровотечения.